«Сегодня мне лучше», — похвастался Александр Сергеевич. «Даже воздух в кабинете астматолом, как видишь, не отравлен». Разрезав котлету, он вдруг спросил. «Павлик, я тут в газете заметку просел о бандитах, убивших стрелочника. Кто они?» Свет от яркой настольной лампы, льющейся из-под голубого абажура, скользил по корешкам книг, освещал половину серого, отечного лица Александра Сергеевича. «Бедная Надежда Яковлевна, как она с ним мучается!» — сострадательно подумал Павел Сергеевич, а вслух сказал. «Ты об этих выродках? Что ж, я тебе расскажу некоторые подробности, но пока идет следствие, надо, чтобы их знал лишь узкий круг. Однако брата в этот круг ты не впускаешь», — обиженно поджав нижнюю губу, усмехнулся Александр Сергеевич. «Как ты обо мне плохо думаешь, Павлик, если начинаешь с такого предупреждения? Разве я давал тебе для этого повод?» — раздраженно закончил он. Александр Сергеевич сидел в своем жестком кресле с высокими подлокотниками, а гость на венском стуле с затейливой спинкой, внесенном для него в кабинет из зала. «Ладно, ладно», — возразил он спокойно, — «не ворчи. Нравится, не нравится, а предупредить тебя должен. Обязательно расскажу, потому что тебе полезно об этом знать. Ведь и ты, подобно многим интеллигентам, представлял себе когда-то царских офицеров как белых ангелов, которым только крылышек не хватает». «А почему ты так говоришь?» Нижняя полная губа младшего брата снова обиженно вздрогнула. «А потому что ты раньше считал по наивности белую кость сословием возвышенным, благородным и прочее. А они попросту мясники, готовые с любой своей жертвой расправляться садистки даже теперь, когда самые злобные враги наши не сомневаются в незыблемости советской власти. Ну так послушай». Павел коротко рассказал о происшествии на железной дороге и заметил, как обычно добрые, несколько флегматичные глаза брата темнеют от негодования, а огромный лысый череп наливается краской. К концу его рассказа Александр Сергеевич раскашлялся и потянулся дрожащими пальцами за коробкой со стматолом. «Какая мерзость!» — проговорил он гневно. «А стрелочника жалко. Ведь когда шел на пост, утренней росе, небось, радовался. От высокого небушка глаз оторвать не мог. И вот финал. Представляю, как трудно было этому вашему Лавейко гнев свой сдержать». «Трудно! Что там и говорить!» — согласился Павел Сергеевич. «Урок ему на пользу пошел». «Какой?» «Скажу, но и это строго между нами. В 20-м году Лавейко Деникинского полковника допрашивал, начальника контрразведки корпуса. Инквизитор был, скажу тебе, изысканный был аристократ. Вместо ответа на вопросы лишь издевался над нашим матросом. Лавейко и раз, и два его предупредил. Деникинский полковник на это никак не прореагировал. Лавейко говорит: где же ваша совесть офицерская была, когда вы огнем ни в чем не повинных малолетних детишек пытали? Тот ему в ответ: если бы тебя, большевистское быдло, мне на часок дали, я бы тебя на крюке велел подвесить, своей бы рукой звезды пятиконечные на спине вырезал и шкуру на память снял. Вот такой гуманности красные выродки заслуживают. Не выдержал Лавейко, кулаком в висок того полковника стукнул, да не рассчитал. Тот Богу душу свою проклятую и отдал. И что же потом? Закашлявшись, спросил Александр Сергеевич. Судил нашего незадачливого матроса за недозволенные методы трибунал. И очень суровая кара ему бы выпала, если бы не наше заступничество. Когда на суде обвинительный акт зачитали, командир полка Добыш слово взял. Не речист был, но башковит. «Граждане судьи, — говорит, — Неужели же мы у верного бойца революции, бывшего кронштадтского боцмана Лавейко, жизнь отымем за то, что он гада омерзительного доконал? Я собственными ушами слышал рассказ подсудимого о том, как он в своей деревне на спор одним ударом кулака быка укокошил.